По ущельям добробрана сизый плавает туман. Солнце красное, как рана, озарило добробран. Запах меда и вервены ветер гонит на восток, и ревут, ревут гиены, зарывая нос в песок. Брат мой, ревы слышишь, запах чуешь, видишь дым. Для чего ж тогда ты дышишь этим воздухом сырым? Нет, ты должен, мой убийца, умереть в стране моей, чтоб я снова мог родиться в леопардовой семье. Неужели до рассвета мне ловить лукавый зов? Ах, не слушал я совета, не спалил ему усов, только поздно. Вражья сила одолела и близка, вот затылок мне сдавила точно медная рука. Пальмы, с неба страшный пламень, жжет песчаный водоем, да на киль припал за камень с пламенеющим копьем. Он не знает и не спросит, чем душа моя горда, только душу эту бросит, сам не ведая куда, и не в силах я бороться. Я спокоен, я встаю, у жирафьего колодца я окончу жизнь мою. Молитва мастеров. Я помню древнюю молитву мастеров. Храни нас, Господи, от тех учеников, которые хотят, чтоб наш убогий гений кощунственно искал все новых откровений. Нам может нравиться прямой и честный враг, но эти каждый наш выслеживают шаг. Их радует, что мы в борении, покуда Петр отрекается и предает Иуда. Лишь небу ведомы пределы наших сил. Потомством взвесится, кто сколько утаил, что создадим мы впредь на это власть Господня. Но что мы создали, то с нами посегодня. Всем оскорбителям мы говорим «Привет», превозносителям мы отвечаем «Нет». Упреки льстивы и игул молвы хвалебный равно для творческой святыни непотребны. Вам стыдно мастера дурманить белиной, как карфагенского слона перед войной. Перстень. Уронила девушка перстень в колодец ночной. Простирает легкие персты к холодной воде ключевой. Возврати, мой перстень, колодец, в нем красный цейлонский рубин. Что с ним будет делать народец тритонов и мокрых ундин? В глубине вода потемнела, послышался ропот и гам. Теплотою живого тела твой перстень понравился нам. Мой жених изнемок от муки, и будет он в водную гладь погружать горячие руки, горячие слезы ронять. Над водой показались рожи тритонов и мокрых ундин. С человеческой кровью схожий понравился нам твой рубин. Мой жених, он живет с молитвой одной любви. Попрошу, и стальною бритвой откроет он вены свои. Перстень твой, наверное, целебный, что ты молишь его с тоской, выкупаешь такой волшебной ценой любовью мужской. Просто золото краше тела, и рубины красней, чем кровь. И до ныне я не умела понять, что такое любовь.